Я захотела еще раз увидеться с Чарли до убийства. Чувствуя, что по всей вероятности после того, как я убью Джеймса, придет полиция, меня арестуют и посадят в тюрьму, и вот тут уж я наверняка больше не увижу бедного Чарли никогда. Я села в автобус. Освещение там работало плохо. Глядя на салон, я словно видела старый фильм, который идет по сломанному телевизору. В автобусе были только я и еще какой-то бездомный, сидевший сразу за мной. Было так темно, что я могла видеть только собственное отражение. Я посмотрела на свое лицо. Бледное. Большие карие глаза блестят в полумраке. Это мое прикрытие. А в рюкзаке — пистолет. У меня был ключ от квартиры Чарли. Как-то раз, когда он ушел за продуктами, я стащила запасной. Я прошла вверх по лестнице, вставила ключ в замочную скважину коричневой двери и открыла ее. Чарли лежал на диване, читая журнал. Перед ним стояла девушка. Она держала в руках платье и показывала его Чарли. «Как насчет этого?» — спросила она. «Не пойдет. Слишком вычурное. Надень то, синее, в полоску». «Ты его еще надевала пару недель назад», — ответил Чарли. «Ты уверен?» «Да, тебе оно очень идет». Она улыбнулась, и ее светлые волосы сверкнули на солнце, когда она нагнулась, чтобы поцеловать его. «Поверить не могу. Мы вместе уже 2 года. Целых 2 года. В голове не укладывается». Чарли поднял голову, покачал головой и улыбнулся. Потом почувствовал на себе мой жуткий взгляд. Он повернул голову и заметил меня. «Скажите мне, доктор, скажите мне, как всего несколько слов одного конкретного человека могут так подействовать на тебя, что от них остаются жуткие шрамы? Ты стоишь и дрожишь от страха, еле дышишь. Наверное, так бывает при ударе молнии». Сердце мое упало так глубоко, что, казалось, исчезло из моего тела. Нервы под моей кожей пульсировали, мне стало плохо, затошнило. Я видела его глаза. Он не любит меня. Я быстро зашагала прочь. Попыталась, по крайней мере. Я почти забыла, как ходить. Теперь у меня было ощущение, что я никогда не смогу снова нормально существовать. Все вокруг стало размытым, но одновременно и очень четким, как если бы я могла видеть сквозь стены лестницы, сквозь весь мир. Я брела по коридору не в состоянии думать или смотреть прямо перед собой. Я забыла, как дышать. Дойдя до лестницы, я рухнула. Сжала волосы в руках и почувствовала, как в голове что-то перекатывается. Из глаз полились слезы. Я чувствовала физическую боль. Я ползла по оставшемуся пролету лестницы, как вдруг услышала голос Чарли. «Блю! Где ты, Блю? Вернись!» Его голос эхом отдавался во мне. Его голос, словно кулак, ударил меня в живот. Не похоже было, что ему хотелось меня найти. Скорее, он просто перепугался до смерти. Я вышла на улицу, прислонилась к стене. Обхватила голову руками и поскребла ногтями кожу, чтобы напомнить себе, что я жива. Словно ребенок в утробе матери, я чувствовала себя изолированной от мира, ни о чем не знающей, непривлекательной. Побрела по улице. Наконец я услышала то, что все это время пытался сказать мне окружающий мир. То, что я не хотела слышать раньше. Нельзя доверять ничему и никому. Человек рождается, живет и умирает в полном одиночестве. Я шла, не зная, куда идти, куда обратиться. Я не жила, я просто существовала. Я не цветок. Я просто сорняк в саду, прижатый к кирпичной стене. Из меня никогда не выйдет ничего лучше этого. Я воскресла лишь раз в жизни. И, по иронии судьбы, воскресил меня тот же человек, который сегодня превратил меня обратно в то мертвое существо, каким я была всегда.